27 сентября 2020 какого-то года. США, Северная Каролина. Кирш стал директором национальной разведки. Созданную группу назвали ТФ-800. 800-я целевая группа. Ее возглавил бывший директор ЦРУ и отставной генерал армии США Дэйв Вудроу. Среди своих он был известен повышенной приспособляемостью. Еще во время учебы в Вестпойнте он женился на дочери генерала, суперинтенданта Академии. После чего с продвижением по службе у него никогда не было проблем, и он стал одним из самых молодых генералов в истории США. Но речь сейчас шла не о нем. В группе вообще было мало людей с безупречной репутацией. В группе было несколько направлений. Кто-то занимался деньгами, кто-то ядерным оружием, кто-то связями террористов. Тодд Барретт неожиданно даже сам для себя попал на самостоятельную должность супервайзера группы, занимавшейся контактами террористов с известными террористическими группами. Не было сомнений в том, что попасть на эту позицию ему помогли. И за это назначение ему придется расплачиваться. Возможно, быстрее, чем он думает. Им отвели целое огромное здание в сельской местности, похожее на огромный торговый центр. Но это было одно из зданий, принадлежащих Министерству безопасности Родины. Они, а также ФЕМА, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях, взяли все в свои руки, и у ЦРУ было относительно немного кадровых успехов. Барретт понимал, что неофициально их считают едва ли не главными виновниками произошедшего, и рано или поздно вопрос о реорганизации, сокращении финансирования или даже распуске ЦРУ встанет. Их уже реорганизовали в 2006-м, так что всем до сих пор икается. Судьба управления зависела в том числе и от него. Им отвели большое, пустое помещение с потолками высотой 20 футов. Там не было никаких стен. Они поставили временные перегородки с толстой полиэтиленовой пленкой вместо стен, как в Баграме. И как в Баграме, Билл Понятовский, их боевой компьютерщик, кинул провода прямо по бетонному полу, прикрыв специальными крышками, о которые все запинались. Примечание. Существует теперь и такая работа. Боевой программист, боевой системный администратор. И если программисты получают много, у этих зарплата может доходить до 3-5 тысяч долларов в день. Окон не было. Постоянно горел свет, неприятный, рентгеновский какой-то. Как там? Но сейчас его погасили. Так, внимание на экран. На экране появилось фото. Обычное, то есть не сделанное при помощи специальной аппаратуры. Какие фотки размещают в социальных сетях. На ней молодой человек, от 30 до 40. Простые очки, какое-то растерянное выражение лица, при этом доброе. Лицо широкое, короткая бородка, клочковатая такая, усов нет. Совершенно не похож на террориста, несмотря на шапочку и явно мусульманское одеяние. Барретт, который не страдал политкорректностью и раньше, а после Ирака забыл, что это такое, машинально определил для себя сущность этого человека – задрот. Таких третируют в школе сверстники, таким не дают девчонки. Причина, наверное, лишний вес, но и в целом не тот характер. Женщины любят альфа-самцов, а этот ни хрена не такой. Барретт знал, что есть люди с характером белой вороны, обреченные быть изгоями. Вот это один из них. Все это переживают. Некоторые становятся священниками и врачами. Некоторых пожалеет какая-то девчонка, и они становятся счастливыми подкаблучниками. Некоторые на всю жизнь озлобляются, но на реальные действия, чтобы отомстить обществу, решаются очень немногие. Эти люди на самом деле могут быть очень жестокими, копившаяся в них ярость сказывается, и если они переходят какую-то внутреннюю черту, уголовнику рядом с ними становится нечего делать. Если это происходит, происходят жуткие вещи, такие как расстрелы в школах или в магазинах, или действия маньяков, погружающих в страх и ужас целые графства и города. Этот же пошел куда дальше, сжег полгорода. Докладывала по подозреваемому Алиса Дейли из отдела по борьбе с терроризмом ФБР. Ничего тогда, мачка, он навел про нее справки. Говорили, что она довела своего первого напарника до самоубийства. Барретт подозревал, что ФБР подослала ее в группу с той же целью, с какой ЦРУ подослала его самого. Следить, что происходит. Если что-то угрожает управлению, блокировать и уничтожать информацию на самой ранней ее стадии. Вопрос, кто будет отвечать за то, что случилось, был первым на повестке дня, и все понимали, что он даже более важен, чем поиск и наказание виновников. Отвечать никому не хотелось, и любое агентство в Вашингтоне будет готово на все, чтобы обелить себя и спихнуть все на другого. На изображении Адам Фротман, 36, В джихадском сообществе известен как Абу Адам Аль-Амрики, то есть отец Адама, американец. Происходит из богатой и влиятельной еврейской семьи Фротманов, которые относятся к хасидам, не признающим законность государства Израиль. Его дед, Берл Фротман, в 1982 году привлекался к ответственности за финансовую поддержку палестинских исламских групп сопротивления, признанных террористическими, но уголовные обвинения не предъявлялись. Большинство членов семьи живет в Нью-Йорке, хотя их семейное гнездо находится в Кирьят-Джоэле. «Господи», — подумал Барретт, — «только этого дерьма нам тут и не хватало. Мало в деле американских джихадистов, так еще в нем, оказывается, есть и соблюдающие евреи. Черт бы все побрал». Фротман закончил Джорджтаунский университет по факультету журналистика и связи с общественностью. ФБР проводит опрос его одногруппников. Все они описывают его как скованного в общении, но, в общем-то, доброго малого без признаков социопатии. У него нет никакого криминального рекорда. Вообще ничего, даже задержаний за рулем в пьяном виде. Идеальный гражданин, еврей без криминального рекорда. Просто ему, видимо, не давали девчонки. И потому он принял радикальный ислам и встал на джихад. А потом взорвал Чикаго атомной бомбой. В 2012 году Адам Фротман вылетел в Лондон, оттуда в Стамбул, с территории Турции нелегально пересек границу и присоединился к организации «Исламское государство». Примечание. Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. Нет никаких свидетельств того, что он лично и непосредственно принимал участие в террористической деятельности. Однако, по данным ФБР, он принимал прямое и непосредственное участие в организации сети пропаганды «Исламского государства», отвечал за пропаганду на английском языке. Судя по его кличке, на территории ИГ он женился, и у него появился как минимум один ребенок. В 2017 году ФБР арестовало Фротмана в нью-йоркском аэропорту JFK при прохождении контроля. Ему были предъявлены обвинения по 37 пунктам, в том числе в измене родине и терроризме. На допросе он изъявил желание сотрудничать и сообщил, что разочаровался в джихаде из-за массовых проявлений жестокости по отношению к мирному населению и последний год удерживался на территории Исламского государства насильно, а после падения Араки ему удалось бежать. Он также сообщил о нескольких других американцах, которые принимали участие в деятельности Исламского государства. Благодаря этому, а также тому, что личное участие Фротмана в актах насилия никогда не было доказано, прокуратура сняла большую часть обвинений. Он был признан виновным в незаконном владении оружием, призывах к насилию и приговорен по соглашению сторон к полугоду тюрьмы, штрафу в $200 000 США и посещению курсов социальной адаптации. Наказание он отбыл, после чего исчез из поля зрения ФБР. Господи, боже мой! Пропагандист Исламского государства, который снимал на камеру, как людям отрезают головы, приговаривается к 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 200 штук, после чего его отпускают на волю, в общество. Эта страна свихнулась. ФБР считает, что, вероятнее всего, именно Адам Фротман находился за рулем грузовика, перевозившего ядерное взрывное устройство. Судя по тем данным, которые удалось спасти, а один полицейский дорожный патруль попытался остановить подозрительный грузовик, Фротман действовал не один. Таким образом, у нас есть достаточное основание полагать, что на территории конуса продолжают действовать активные террористические ячейки Исламского государства, и нельзя исключать, что у них есть еще одно или несколько ядерных взрывных устройств. Примечание. Конус. Континентальная часть США. Кормили их плохо. Это было недалеко от военной базы, и питание им обеспечивала та же самая фирма, которая кормила военных, и по тем же самым стандартам. А это означало большой поднос с углублениями, как в тюрьме, и жирное, несъедобное хрючево в 2500 калорий в порции. Просто замечательно. Тодд Барретт с тоской вспомнил их коллективную жалобу на питание в кафетерии в контртеррористическом центре имени Джорджа Буша. Там, в частности, было написано, что в джаз-салате виноград сорта Сонома без предупреждения заменили на томаты черри, что чай из автоматов невкусный, что кетчуп и горчица из дозаторов тоже никуда не годится, и что порции острой куриной грудки слишком маленькие. Какие были времена! О, какие люди! Барретт с раздражением взглянул на человека, который присел напротив него с подносом. Хорошие манеры предполагают просить разрешения сесть, прежде чем садиться. Но в Пентагоне это неведомо, не правда ли? Я уже не работаю на Пентагон. Как интересно. И где же ты работаешь? Минюст? Туда пускают после Пентагона? «Мне интересно, как сюда попал ты, не подскажешь?» «Если коротко, Дик, да пошел ты, умник сраный. Занимайся лучше правами маргинальных групп и преследованием монополистов, или чем там у вас занимаются». Дик показал указательным пальцем на них, усмехнулся и встал, чтобы пересесть на другое место. Это было выражением угрозы. «Дерьма кусок», — выругался Вал, агент защиты ЦРУ, сидевший рядом. «Как он тут-то оказался?» «Помнишь, чем он занимался в Ираке?» — спросил Барретт. «Искал УМП Саддама». «Вот именно. Возглавлял оперативную группу морпехов, которые занимались поиском ОМП. Вот из-за ОМП его к нам и сунули». Про себя Барретт подумал то, что Дик Стэнланд тут — это очень хреново. Очень. Он еще в Ираке доставлял проблемы. В присутствии генерала на брифинге встал и сказал, что никакого оружия массового поражения нет. И вся эта история — дерьмо собачье. И если он остался таким же, а он остался, то это означает большие для них проблемы.